Глава 13. Мы не рабы. Рабы не мы. Муж, стоя утром у окна с кружкой кофе и глядя на присыпанный первым снегом человейник, бормотал. Конечно, почему бы не уйти в дауншифтеры, когда у тебя два антропоморфных фамильяра, которые и дров нарубят, и печь затопят, и еду приготовят, и за скотиной присмотрят. Жутковато, конечно, но в юности психика гибкая. Привыкнет, будет норм. Ты это о чем вообще? Не выдержала я. О мультике про Простоквашино. О чем же еще? Боря и с тобой говорил о рисках пренатального просмотра популярных мультфильмов. А как же? Я считаю, это вредная практика. Потом парень будет постоянно испытывать дежавю и думать, что живет в матрице. Кстати, Колян повернулся к окну задом, ко мне, сидящей за столом передом. Не пора ли нам как следует развиртуализироваться? В последнее время я тебя почти не вижу. Давай проведем день вместе. С удовольствием. Собирайся. Поедешь со мной. Муж для меня лучшая компания. Он умный, веселый, предприимчивый, легкий на подъем. Гулять с ним — одно удовольствие. Он обожает посещать новые места, открывать новые страны, прокладывать новые пути. Последнее, впрочем, не всегда плюс, поскольку у моего любимого мужа, помимо безошибочного чувства направления, как у почтового голубя, есть удивительная способность найти Нарнию даже за дверью уличного сортира. Всякий раз, когда Колян азартно предлагает срезать уголочек, по моей спине пробегает табун мурашек, четкой морзянкой выстукивая сигнал тревоги. Ибо дальше, проверено неоднократно, будут тропы контрабандистов, крапивные джунгли, хлипкая доска над ревущим потоком, ржавый мостик на трубопроводом, остовы стальных динозавров, голодные звери, сторож с берданкой, крестьяне с вилами, шаманы с бубнами и прочие элементы совершенно неожиданного приключения. И хотя в итоге путь непременно приведет нас куда нужно, он будет труден и незабываем. И почему только я на это всякий раз ведусь? «Сейчас покажу тебе новый короткий путь к метро», пообещал Колян на выходе из нашего ЖК, а я не оценила угрозу вовремя, поскольку снова думала о расследовании. В результате к метро мы подошли с 10-минутным отставанием от графика. Не в полдень, а в начале первого. Раскрасневшийся Колян в распахнутой куртке тяжело дышал и с восторженным удивлением сравнивал скорость кенийских бегунов и французских бульдогов в пользу последних. А я обирала с джинсов нацепившиеся на них репьи и с подозрением поглядывала на правый сапог, которым с треском проломила тонкий ледок на замаскированной снегом луже. Пока ехали в подземке, успокоились и привели себя в нормальный вид. Но в Марфенькину дверь, договорились встретиться у нее, постучались на четверть часа позже, чем договаривались. «Ты почему опаздыва?» Ирка, открывшая нам дверь, увидела возвышающегося надо мной Коляна. «А, понятно. Опять уголочек срезали». «Я вас на улице подожду». Колян узрел за спиной Ирки тени милых дам, чайками мечущихся по комнате в судорогах последних сборов, и благоразумно ретировался. «Я говорила уже, муж у меня почти двухметровый, косая сажень в плечах, грация слоненка Дамба. В тесных квартирках, заставленных мебелью и хрупкими предметами, ему некомфортно. Он и Питер любит главным образом за размах и простор. Говорит, сразу видно, этот город строили для человека двухметрового роста». Я шагнула в квартиру, огляделась и заподозрила неладное. «Марфенька тоже идет с нами?» Мадам Зарецкая вертелась у трильяжа, прикладывая к седым кудрям то одну, то другую шляпку с вешалки, усыпанной головными уборами, как чудо-дерево Чуковского, и недовольно стеная. «Ах, это все не то, не то!» Тетушка вихрем пронеслась мимо меня, едва поздоровавшись, проскрежетала по полу стремянкой и покричала с высоты антресолей. «Есть еще беретки, сейчас принесу!» Не было сомнений, что мадамы готовятся к выходу. Марфа Ивановна наотрез отказалась сообщить точный адрес квартиры Барабасова. «Сказала, сама покажет», — объяснила Ирка. «Мы же намеревались держать Марфу Ивановну в изоляции, чтобы никто не увидел, что она опять в своем уме», — напомнила я. «Не беспокойся, милая, я кое-что придумала». Тетя Ида явилась со шляпной коробкой, поставила ее перед подругой на трильяж, отступила к нам и сообщила. «Марфа Ивановна будет в роли». «Я все слышу. В какой еще роли?» Обернулась к нам мадам Зарецкая. На голове шляпа с лихим заломом, на лице живейший интерес. «В немой». «Фу, роль без слов! Это оскорбление моего таланта!» «Она без слов, но это главная роль», — не дрогнула тетушка. «Не буду я Герасимом в Муму. Где я, а где дворник, крепостной мужик?» Марфенька брезгливым щелчком сбила с плеча невидимую соринку. «Не надо Герасимом. Ты будешь Хелен Келлер». «Это еще кто такая?» — тихо спросила у меня Ирка. Слепая, глухая и немая девочка из пьесы Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». «Ого, реально трудная роль». «Так, минуточку». Марфенька сняла шляпу и обмахнулась ею. «Оф, меня аж в жар бросило». «Идочка, слепая, глухая и немая одновременно — это даже для моего таланта некоторый перебор. Я не смогу притвориться, что не слышу комплиментов в свой адрес». Ирка не сдержалась и хихикнула. Марфенька метнула в нее взгляд дротик и отчеканила. «У меня тонкий слух». «Пардон, мадам». Подруга попятилась, укрылась за чудо-вешалкой. «Хорошо, Машер. Тогда другой вариант. Фенелла из знаменитой оперы «Абера». Тетушка сохранила невозмутимость. Вешалка закачалась, дав мне понять, что упомянутое произведение не так уж знаменито. Ирка его не знает. Я просуфлировала в просвет между рожками со шляпами. Опера «Немая из Портичи», другое название — «Палермские бандиты», уникальна тем, что в ней главную роль исполняет не певица, а балерина. «Фенелла?» Марфенька секундочку подумала и благосклонно кивнула. «Что ж, тогда Фалюш». Вешалка снова содрогнулась. «Фалюш — это французский берет», — нашептала я. «Ура! Заодно мадам с выбором головного убора определилась». «Я все слышу. Поскольку я никогда официально не состояла в браке, правильно называть меня не мадам, а мадмуазель», — пропела повеселевшая Марфенька, прилаживая на макушку синий войлочный берет. «Я тоже подожду вас у дома», — не выдержала Ирка и сбежала во двор. «Вообще-то, когда я говорил «проведем день вместе», то имел в виду «вдвоем», — ворчал мой благоверный, пока мы гуськом шли по узкому тротуару вдоль канала. Тетушка назначила Коляна телохранителем нашей немой Фенеллы, велев не спускать с нее глаз. Муж опасался, что не справится с этой ответственной ролью, и я его понимала. Фенелла наша, даром что безязыкая, активнейшим образом коммуницировала со всеми встречными поперечными, строила глазки, жестикулировала и выразительной мимикой показывала свое отношение к туристам, так и норовящим ее сфотографировать. Их я тоже понимала. Кокетливая старушка в стильном наряде привлекала внимание. Марфенька нарядилась, как она сама определила, а-ля франсе. Свободное черное пальто, свитер-тельняшка, синие брючки и берет. На лацкане пальто блестела винтажная брошь с искусственным сапфиром. На берете стеклянная пуговка в тон. Руки стильной мадам, затянутые в синие же лайковые перчатки, поигрывали с совершенно ненужной ей тростью. Ну как ненужной? Марфенька активно использовала трость в своей выразительной жестикуляции и, думаю, не затруднилась бы при необходимости ею пофехтовать. Вполне а-ля франце, в духе мушкетеров Дюма. Хотя вообще-то французский стиль — понятие растяжимое. Можно было только порадоваться, что наша красавица-кокетка не оделась а-ля мадам Помпадур или как Мариана с картины Делакруа «Свобода, ведущая народ». Слава богу, для образов с голой грудью был уже не сезон. Ночью сильно похолодало. Несмотря на это, мы пошли на набережную Мойки не прямиком по Гороховой, а кружным путем по Казанской улице и Невскому проспекту. Субботний день едва перевалил на вторую половину, но уличные музыканты и певцы уже голосили на всех перекрестках. На Невском было не протолкнуться. Никогда не понимала, в чем прелесть такой самодеятельности. У половины бременских музыкантов нет голоса, у четверти еще и слуха, и абсолютно у всех чувство меры. Лично я бы платила деньги за то, чтобы они молчали. Тетушка, я видела, тоже морщилась, а Марфенька и вовсе демонстративно хлопала себя рукой в перчатке по уху, выбивая застрявшие там фальшивые ноты. Тех ребят, чье исполнение русских романсов ей понравилось, сегодня на Невском не было. Мы решили, что еще раз пройдемся по проспекту на обратном пути. Может, нужные нам музыканты появятся позже. С Невского, по которому мы в плотной толпе двигались медленно, то и дело на что-то отвлекаясь и останавливаясь, свернули, наконец, на набережную реки Мойки. И только тогда пошли резвее. Неподалеку от Красного моста Марфенька вдруг встала, стукнула тростью в тротуар и ей уже прочертила в воздухе линию, параллельную крыше трехэтажного желтого дома. «Вот окна барабасовской квартиры», — озвучила пантомиму немой Финеллы тетушка. Марфенька кивнула и нарисовала тростью полукруг. «Вход со двора», — перевела с языка немых тетушка. Марфенька уверенно проследовала подарку, но в классическом дворе колодца немного помешкала, выбирая подъездную дверь. Постучала по наручным часам, развела руками. «Давно она тут не бывала», — объяснила догадливая тетушка. И направилась к стеклянной трубе лифта, судя по материалам и конструкции, прилепленного к стене не в прошлом веке. «Можно я вас во дворе подожду?» Муж мой утратил желание двигаться дальше, едва взглянув на хрустальный гробик тесной кабинки. Во всех смыслах тесной женской компании мы поднялись на третий этаж, и там Марфенька без лишних телодвижений придавила пальчиком кнопку звонка у массивной деревянной двери. Я обратила внимание на отсутствие при кнопке традиционной для старых питерских домов таблички с указанием количества звонков, соответствующих вызову конкретных жильцов. Некоммунальная, значит, квартирка. Признаться, я не ожидала, что нам откроют, ведь тетушка говорила, что Барабасов жил один. А версия о том, что сразу после его смерти квартиру оккупировала жена-наследница, не имела под собой никаких реальных оснований. Даже то, что Барабасов мог на старости лет вступить в законный брак, было чистой воды предположением. А уж то, что его супругой стала таинственная гейша, и вовсе казалось мне притянутым за уши. Но дверь открыла именно она. Гейша. Хотя откуда мне знать, как в действительности выглядят гейши? Я в реальности ни одной такой не наблюдала, только на картинах видела. Появление на пороге стройной фигуры в явно азиатском наряде, Широкие брюки и блуза с пуговками-узелками, украшенные этнической вышивкой, произвело впечатление не только на меня. Все они мели, как та Финелла. В прихожей было темно, лица предположительной гейши я не видела, но и она тоже удивилась. Это стало понятно по оборванной фразе: «Так скоро? Я ждала тебя только...» «Добрый день», — в наступившей тишине произнесла безупречно воспитанная тетушка и тоже замолчала. «Что мы будем делать, если действительно застанем гейшу в квартире Барабасова, заранее не обсуждали, поскольку на самом деле не рассматривали такую вероятность всерьез». Ирка подпихнула меня локтем, я также толкнула ее в ответ, но с места не сдвинулась и рта не раскрыла. Не бросаться же в самом деле на нее, как кот на тапку. «Добрый день», — с сильным сомнением повторила дама. «Вы к кому?» Вопрос не в бровь, а в глаз. «И не скажешь ведь, мы к господину Барабасову. Он теперь принимает посетителей совсем в другом месте. Смоленское кладбище называется». «Кажется, мы ошиблись адресом». Благовоспитанная тетушка сделала шаг назад. Я поняла, что сейчас мы так и уйдем, ничего для себя не прояснив. И тут случилось чудо. Заговорила наша немая Финелла. «Ляля?» — Марфенька резко качнулась к даме за порогом. «О, боже, Ляля, я так и знала, что это была ты!» Я сидела на антикварном мягком стуле за антикварным обеденным столом в окружении множества других антикварных предметов мебели, испытывая легкое головокружение. Свет из высоких окон, обрамленных плотными шторами, играл на гранях и плавных обводах бесчисленных ваз и кубков, отбрасывающих такое множество разноцветных огней, что просторная комната казалась украшенной новогодними гирляндами. Полированное дерево отблески щедро умножало. Люстра на потолке только и ждала, когда до ее хрустальных висюлек дотянется луч другой, чтобы включиться в феерию света. Коллекционер Барабасов запросто мог экономить на новогодней иллюминации. Ирка и тетушка сидели справа и слева от меня. Взоры затуманенные, но ушки топориками. Все прислушивались к происходящему в соседнем помещении. Там только что истерически взвизгнул, отключаясь, электрический чайник, и стали лучше слышны растроганные голоса, наперебой тарахтящие: «Ты помнишь? А ты помнишь?» Марфенька и Ляля готовили чай и делились воспоминаниями. «Даже я не знала, что Ляля была сестрой Бори. Слышала в юности об этой драме, но не знала, что она случилась в семье Барабасовых», — досадливо пожаловалась тетушка. Почему-то не мне или Ирке, а белорозовой стеклянной вазе, поразительно похожей на застывший ядерный гриб. Та стояла на буфете, опасно нависая над краем частью своего зонта, украшенного стеклянными же шариками, очень похожими на вытаращенные глаза. Они будто пялились на мир вообще и на нас, в частности, в неприходящем немом изумлении. Боюсь, в данный момент мы с вазой имели прямо-таки портретное сходство. У Ирки, во всяком случае, очи были в точности, как у персонажа аниме, вертикальными огурцами. «А Марфенька? Она что же, утаила от нас эту важную информацию?» — спросила подруга, тоже почему-то обращаясь к глазастой вазе. «Думаю, просто забыла». Тетушка привычно защитила подругу. «Сколько им было, когда Ляля пропала? 16-17. С той поры прошло 70 лет. И учтите, что вспоминать о подлой Ляле было не принято. Старик Барабасов ее чуть ли не проклял, обвиняя в скоропостижной смерти матери. Та умерла вскоре после того, как непутевая дочь сбежала из дома». Ляля не виновата. У ее мамы было слабое сердце. Это у них наследственное. Мы не заметили, как в комнату вошла Марфенька с серебряным подносом, уставленным посудой. Я поднялась, чтобы помочь ей расставить чашки с блюдцами. Пока мы занимались сервировкой, пришла сама Ляля. Принесла на другом подносе, жестовском расписном, розетки с вареньем и вазочки с печеньем и конфетами. «Удивительно, что ты меня вспомнила», — сказала она Марфеньке. «Я была уверена, что ты меня не узнала. Прошу вас, угощайтесь». «На фуршете? Тогда не узнала», — подтвердила Марфенька, присматриваясь к незнакомым конфетам в обертках с иероглифами. «Прошло столько лет, да и в юности ты была светлой блондинкой. Теперь у меня белоснежные седины, которые очень легко покрасить в какой угодно цвет». Ляля, для новых знакомых Ольга Ивановна, коснулась своих черных волос. «На фуршете я только отметила, что мне кажется знакомым твое лицо, но не придала этому значения», — призналась Марфенька и развернула конфетку. Осторожно попробовала, кивнула. «Вкусно. Я узнала тебя позже, когда случайно встретила в городе. Ты стояла и слушала уличных музыкантов на Невском и Большой Конюшенной. Было такое?» «Только в мое время это была улица Желябова», — кивнула Ольга Ивановна. «Твое лицо было последним, что я увидела, когда теряла сознание», — призналась Марфенька. «И первым, что я вспомнила, когда пришла в себя. Я даже сказала кому-то: «Это Ляля». Но меня, конечно, не поняли». «Мне послышалось: ты, Ляля». Я хлопнула себя по лбу. И да, я ничего не поняла, подумав: «Вы что-то путаете, потому что еще не пришли в себя». Ирка посмотрела на меня с укором. «Что ж ты за Шерлок? С таким-то невниманием к деталям». Ясно читалось в ее все еще больших анимешных глазах. «Значит, Ольга, это вы были одной из тех прекрасных, нетеатральных дам, которые присутствовали на приватном фуршете в гримерке Бориса?» Тетушка с присущей ей добросовестностью пыталась разобраться в ситуации. «А вторая красавица?» «Парафорсетка в карнавальном японском наряде?» Ольга Ивановна поморщилась. «Понятия не имею, кто она. Брат обещал после представления нас познакомить, но не успел. Да не особо-то и хотелось». «Бедняжка Ляля, Боря погиб у тебя на глазах!» Марфенька утерла невидимую слезинку. «Соболезную», — сказала воспитанная тетушка. «Я сама чуть не умерла», — пожаловалась Ольга Ивановна и помассировала область сердца. «Такие переживания в моем возрасте!» «Спасибо. У театра во время съемок дежурила неотложка. Мне вовремя помогли». «Но ваше знакомство с гейшей так и не состоялось», — с сожалением пробормотала я. «Было бы очень кстати, скажи нам сейчас, Ляля, Фио подозрительной красотки». «Что мне та девка?» — неожиданно зло сказала Ольга Ивановна. «Брат обещал встречу с внуком, потому я и прилетела в Россию. Ванечка, он очень похож на меня в ранней юности. Такой же бунтарь и изгой». Ее тон потеплел. «Тоже сбежала из дома», — догадалась тетушка. «И тоже не желал возвращаться», — кивнула Ольга Ивановна. «А у меня возраст, сердце в любой момент. Я не могла не попрощаться с Ванечкой». Она схватила чашку и уткнулась в нее, стараясь скрыть эмоции. «Ванечка. Очень красивое имя». Тактичная тетушка сменила тему. «Наверное, внука назвали в честь вашего папы, Ивана Сергеевича». «Что? Нет. При чем тут папа?» Ольга Ивановна фыркнула, едва не расплескав чай. «Он не простил меня, а я его». «Какое тут в его честь?» «Ванечка — это домашнее прозвище. Моего внука зовут Бо. И тоже не в честь Бориса, не подумайте. А как сократишь имя Бо, в котором всего-то две буквы?» «Никак. А ведь у ребенка должно быть уютное домашнее имя. Вот я и сделала его из фамилии. Он же Ван. Ван Бо. Ванечка». Громко звякнула, упав на крепкий антикварный стол, серебряная ложечка. Ирка замерла с открытым ртом и вытаращенными глазами. Тетушка, наоборот, зажмурилась. «Дзинь!» Очень удачно заполнив паузу, заверещал дверной звонок. «Прошу прощения, вот, наверное, и он!» Просиявшая Ольга Ивановна выскользнула из-за стола и скрылась за дверью. «Кто он?» Я снова ощутила головокружение. «Ах, боже мой! Вот это поворот!» Марфенька схватилась за голову. А тетушка, обычно такая вежливая и культурная, наклонилась над столом и яростно прошипела. «Линяем отсюда срочно!» «Почему?» Мое головокружение усилилось. «Я не хочу быть тем, кто скажет бабке, что ее внук мертв». «А он точно мертв?» «А есть сомнения?» «Ванечка, это ты, милый!» Донеслось из прихожей под шум открываемого замка. Я, пристально глядя на тетушку, молча указала на дверь. Мол, как не быть с сомнением-то? «А я говорила про зомби, а они меня высмеяли», сообщила Ирка пучеглазой Вазе на буфете. Все замерли и затихли, прислушиваясь. В прихожей проскрипела дверь, невнятно забубнил мужской голос. Хлопок двери, скрежет ключа в замке, приближающиеся шаги. «Это еще не Ванечка, это доставка. Я вернусь через минуточку». Мимоходом заглянув в гостиную, сказала Ольга Ивановна и проследовала по коридору с пакетом в руке. «Да мы уже уходим, Ляля, не спеши!» — крикнула Марфенька, торопливо выбираясь из-за стола. «Не будем вас задерживать, вам же еще внука встречать!» Тетушка тоже вскочила. «А к встрече с зомби надо хорошенько подготовиться», — добавила Ирка, к счастью, шепотом. Толкаясь и пихаясь, с риском сбросить с места одну-другую искристую вазу, мы вышмыгнули из гостиной, промчались в прихожую, там, путаясь в ботах, где чьи, кое-как обулись, и с верхней одежды в охапку вывалились из квартиры на лестницу. На площадке под дверью тетушка выронила перчатку, подобрала ее, а заодно какую-то бумажку. Она не терпит беспорядка и заколебалась, приходя в себя. «Уходим. Крайне неприлично». «Потом извинимся». Я подцепила ее под локоть и потащила вниз. «Фух!» С резвостью 16-летней, проскакав по ступенькам с третьего этажа на первый, Марфенька утерла лоб гигроскопичным войлочным беретом. «Можно я не буду возвращаться в образ Финеллы? Просто не смогу сейчас молчать. Лоб, но если не выговорюсь». «Уйдем отсюда, сядем где-нибудь и все обсудим», — предложила я. Никто не спорил. Никто и не ответил, даже не задержался для короткой реплики «да» или «нет». Бок о бок, как кони в квадриге Аполлона на колоннаде Александринского театра, мы вырвались из двустворчатой двери парадной и остановили свой бешеный бег только у Красного моста. Надо было перестроиться, в жесткой сцепке мы просто не поместились бы на тротуаре. Тут только я вспомнила, что изначально нас было не четверо, а пятеро. А где Колян? Муж, благополучно избежавший потрясений, спокойно ждал нас в кофейне. Мы присоединились к нему. «Кто что будет?» — спросил Колян, пока мы рассаживались на диванах. «Капучино, макачино». «Лично я — коньячино». Ирка полезла в свою сумку-самобранку и достала стеклянную фляжку. «Кто-то еще хочет?» Захотели все. Даже тетя Ида капнула себе арарата в классический советский кофе со сгущенным молоком. «Кажется, я что-то пропустил?» — осторожно поинтересовался мой понятливый муж, наблюдая, как мы жадно глотаем каждая свою версию кофе-коньячина. «Повезло тебе!» Ирка издали присмотрелась к витрине с десертами. Это означало, что напряжение ее отпускает. Подруга вот-вот будет в норме. «После одного-двух пирожных. Может, после трех. Коль, сгоняй за тортиком». Колян ушел за десертами. Ирка крикнула ему вслед. «И мне еще кофе. Обычная американо». Американо, армяно, коньячино она уже выпила. «Давайте систематизируем полученную информацию», — предложила тетушка. Тоже, стало быть, успокоилась. «Что мы знаем в итоге?» Протеже Барабасова в театре был его внучатый племянник, молодой китайский художник Ван Бо, — начала я. Тот сбежал из дома предков в Поднебесной, повторив сомнительный подвиг своей родной бабки Ляли, которая 70 лет назад также оставила свою семью, отца, мать и брата, в Петербурге. «В Ленинграде», — поправила меня Марфенька. «И она их не просто оставила. Убежала без всяких «прости-прощай» с полюбившимся ей иностранцем». «С китайцем, надо понимать», — кивнула Ирка. «Наверное, точно не знаю. Я только один раз случайно слышала, как бедный Иван Сергеевич сказал о ее Ромео, этот узкоглазый подонок. Прошу прощения, не мое выражение, просто повторяю». Мы поняли. Итак, Ляля бросила родителей и брата, ее мама от горя умерла, а она даже на похороны не явилась. «Строго говоря, мама умерла не от горя, а от инфаркта. У нее было слабое сердце». Теперь уже тетушка меня поправила. «Пусть так, но ведь на похороны Ляли не явилась?» «Не явилась», — подтвердила Марфенька. «Подлая», — припечатала Ирка. «Прискакала только сейчас, когда никого не осталось. Даже братик умер. И захапала себе родительскую квартиру со всем имуществом». «Не захапала», — возразила Марфенька. «Она мне на кухне сказала: Борис незадолго до смерти написал завещание и оставил все Ван Бо». «А Ван Бо тоже умер. Значит, единственная наследница — Ляля», — заключила я. «В связи с этим у меня есть версия. Что, если это она убила брата и внука?» «Своих родных? Да ты что, не может быть!» Тетушка замахала руками. «Речь о Ляле. А она, как нам известно, подлая», — напомнила я. «Маму родную в могилу свела, что и брат, и внук. Смотрите, как получается. Внук подлой Ляли, которую проклял родной отец, сбежал в Питер, зная, что у него тут есть двоюродный дед. Выживать в чужой стране трудно, поэтому в какой-то момент парень обратился к Барабасову за помощью. Приятный юноша творческой профессии сумел понравиться одинокому старику. Барабасов смягчился, отписал парню все по завещанию. Кому еще? А тут все-таки родная кровь. Дед даже простил свою сестру и хотел помирить ее с внуком. Ляля приехала в Питер, узнала про завещание и убила сначала брата, а потом и внука». «По-твоему, это Ляля взорвала петарду в каблуке Барбариски?» — усомнилась Марфенька. «Мы же помним о пудренице с запахом пороха, которая наверняка попала в театр в дамской сумочке, и о том, что Ляля была званым гостем на бенефисе и на фуршете в гримерке. Вообще-то нажать на пульт дистанционного управления Дело не хитрое, даже немощная старушка справится». Ирка не стала выступать в защиту подлой Ляли и поддержала меня. «Таким образом Ляля убила брата, а потом встретилась с внуком. За шампанским с белым шоколадом», — ввернула я. «Накапала ему отравы и стала единственной наследницей всего барабасовского добра». «Но она же любит внука». Тетушке наша версия не понравилась. «Это она так говорит. А на деле, может, люто ненавидела парня. И прокляла, как когда-то ее саму, бедный Иван Сергеевич», — вступила в беседу Марфенька. «Но она же думает, что Ван Бо жив-здоров и ждет его в гости». «Тогда другая версия. Они действовали заодно, Ляля и ее внук». Я предложила второй вариант. Ван Бо не сбегал из дома. Ляля специально подослала его к Барабасову, чтобы малец охмурил старика. Небось, еще и посоветовала ему, как это лучше сделать. Знала ведь брата. «Например, дала Ванечке альбом с семейными фотографиями, чтобы показывал снимки деду и умилял его». Ирка в полном восторге от того, что этой детали наконец нашлось место в общей картине, стукнула по столу кулаком. «Дед умилился, Ванечка влез ему в душу». Она разжала кулак и повиляла поставленной на ребро ладонью, показывая, как Ванечка лез змеей. «И готово! Барабасов написал завещание, и его тут же убили». «Но Иван Бо убили, разве не так?» Марфенька, похоже, уже запуталась. «Генерал Митенька сказал, он сам упал и утонул. Ляля просто об этом еще не знает. Вот и ждет внука в гости». Ирка откинулась на мягкую спинку дивана. «Такая история». «А как же отравление Розы и Марфы? Где ему место в этой вашей версии?» У тетушки глаз алмаз. Она натяжки и неувязки видит прекрасно. Инженер же. У нее все должно быть точно и четко. «Ну...» Ирка спешно соображала. «Это может быть какая-то другая история, не связанная с убийством Барабасова. Мы так поняли, Роза была неуживчивой. У нее в театре имелось много недругов. Но вообще-то можно еще подумать. Глядишь, сочиним третью версию, объясняющую все». И она подмигнула мне, давая понять, что по части сочинения версий полагается на меня. «Точно, я же специалист, детективы пишу, могу придумать что угодно». «А вот и пирожные». Очень кстати вернулся Колян. Переставил с подноса на стол тарелочки и стаканы, потеснил нас с Иркой на диване. «Ну, я готов послушать. Что вы скажете?» Мы переглянулись. Тетушка кашлянула. «Собственно, мы готовы поделиться планом действий на ближайшее время. Пьем кофе, едим пирожные и снова идем на Невский искать музыкантов. Нет возражений?» Возражений не было. Имелись сомнения, нужны ли нам эти музыканты, когда мы и без них все так хорошо придумали. Но в присутствии мужа я не стала их высказывать. Мы ему утром сказали, что музыканты нас интересуют исключительно в связи с потерянным Марфенькой альбомом. Зачем затуманивать такую ясную и понятную цель мутной истории с тремя убийствами и неудачной попыткой четвертого?